У него восхитительная шевелюра. И ты унаследовал от отца такую же, Джек, — сказала Каролина. Я так рада, что ты не носишь короткую стрижку, как все. Я считаю, не играет никакой роли, что сейчас в моде у мужчин длинные или короткие волосы. Если у тебя красивые волосы, отпускай их, и все тут. Рассказ о Хельсинки занял все оставшееся у них до церемонии свободное время. Эрика Штейнберг любезно прислала в отель стилиста сделать мисс Вурц прическу. Каролина шепнула Джеку, прежде чем отправиться вслед за Эрикой. «Я не буду красить свои седины, это я тебе гарантирую. Я слишком стара, чтобы играть блондинку. Да их тут и без меня пруд-пруди». Джек тем временем отправился в спортзал рядом с бассейном. Там он встретил Сигурни Уивер. Он едва доставал ей до ключицы. «Удачи, Джек», — сказала она ему. Тут-то он и начал нервничать. Именно в этот миг Джек понял, как много значит для него победа. Да что там, весь смысл его жизни сводится сейчас к этому шансу взять «Оскар». «Я не берусь судить окончательно», — сказал ему позднее доктор Гарсия, «но считаю возможным, что эта победа и в самом деле стала для тебя в некотором роде возмещением за все, что ты потерял». Она подразумевала не только отца и не только Эмму. Прежде всего, она имела в виду Мишель Махер, несмотря на собственную же оценку надежд Джека как тщетных. Она имела в виду ложь, которую мать вложила ему в голову вместо памяти, детство, которое мать сфабриковала для него, и которое он поэтому тоже потерял. Наконец, она имела в виду и саму его мать. Эрика отправилась на церемонию вместе с Джеком и мисс Вурц в длинном лимузине. У входа они увидели тех же протестующих, что прошлой ночью, те же праведные лица, те же плакаты. Автомобиль с трудом продвигался вперед. Джек сосчитал врагов. Ровно 9 человек. Этот факт не помешал журналу Entertainment Weekly написать, что перед дверьми Shrine Auditorium собрались десятки протестующих. В длинном серебряном под цвет волос легком платье с вырезом мисс Вурц выглядела шикарно. Джек был во всем черном. Черный смокинг, черная рубашка, черная бабочка. Армани превратил его в уменьшенную версию Аль Капоне. Набранных для съемок 10 кило и след простыл, он снова выглядел стройным, как Джонни Вайсмюллер, как когда-то сказала Мишель Махер. Они не провели на красном ковре и 20 минут, как Эрика потащила их на обязательное интервью к Джоан Риверс. Джек дрожал при одной мысли, что ответит мисс Вурц на стандартный вопрос Джоан, кто вас одевает. Он боялся услышать «папа Джека, когда-то мы были любовниками». Каролина ответила так. «Это очень личное дело. Платье — подарок от одного моего старинного поклонника». «Лучше и не скажешь», — подумал Джек. Джоан Риверс знала, что мисс Вурц учила Джека в 3-м классе. Кажется, это знали все журналисты. «Каким вам запомнился Джек? Как он учился? Даже ребенком он умел играть женщин так же убедительно, как мужчина», — ответила Каролина. «Ему нужно было лишь одно — знать, кто его зрители». «И кто же твой зритель, Джек Бернс?» — спросила Джоан Риверс. «Мой единственный зритель, мой отец», — ответил он. «Впрочем, за карьеру у меня появились и другие поклонники, я полагаю». Тут Джек заглянул прямо в камеру и впервые в жизни произнес: «Пап, привет!» Оглянувшись, он заметил, что мисс Вурц робко улыбается в камеру. После этого Джек думал только о том, как бы поскорее покинуть красный ковер. Его можно было прямо вести в психбольницу. Он едва не позвонил доктору Гарсия. «Успокойся», — сказала Каролина. «Тебе не нужно ничего Уильяму говорить. Он просто хочет тебя видеть, а больше всего он хочет увидеть, как ты выигрываешь». Оскаровская церемония длинная и скучная, как стояние в очереди. Эрика провела Джека и мисс Вурц в Шрайн-аудиториум, и они прождали целую вечность. Джек выпил слишком много воды, ему жутко хотелось в туалет, но тут на сцену вышел полицейский в солнечных очках, белом шлеме и Билли Кристаллом в руках, и вечер, наконец, начался. Джек сидел в 6-м ряду у прохода. Все номинанты сидели у прохода. Перед Джеком уселся Ричард Гладштейн, за ним бешеный Билл, рядом с Джеком сидела мисс Вурц, за ней Харви Вайнштейн. Каролина не помнила, кто он такой. А ведь Джек дважды знакомил их предыдущим вечером, а она лишь решила, что это важный человек. На него весь вечер направляли то одну камеру, то другую. Джек так и не понял, что заставило Каролину принять Харви за знаменитого бывшего боксера, чемпиона в тяжелом весе. Наверное, услышала, как кто-нибудь сказал, что Харви любит подраться. Ничего другого Джек не мог придумать. Приз за лучшую мужскую роль второго плана вручают относительно рано. И когда победил Майкл Кейн, Джек понял, что ждать придется долго. Призы за сценарий вручают в самом конце церемонии. Всю церемонию целиком не высиживал почти никто, особенно те, кто выпил слишком много воды. Но отойти пописать не так-то просто. Подниматься с места разрешалось только во время перерывов на рекламу. Мисс Вурц начала злиться на тех победителей, кто превышал лимит в 45 секунд на выступление. Педро Альмодовар едва не довел ее. Получив «Оскар» за свою ленту «Все моей матери» в номинации «Лучший иностранный фильм», он толкнул такую речугу, что Антонио Бандерасу пришлось применить силу и стащить его со сцены. «Буэнос ночес!» — крикнула ему вслед мисс Вурц. Джек убежал в туалет, пока вручали приз имени Ирвинга Тальберга. В тот год его получил Уоррен Битти. Каролина осталась недовольна, что Джек утащил ее именно в этот момент. Она когда-то была влюблена в Уоррена. Разумеется, я близко не испытывала к нему тех чувств, что испытывала к твоему папе, но все равно. Вернувшись на место, Джек понял, что ему снова нужно в туалет. Он шепнул на ухо мисс Вурц, что если не победит, ему придется писать в бутылку из-под Эвиана. Джек надеялся только на то, что за сценой есть специальный туалет. Наконец, дело дошло до «Оскаров» за сценарий, и, слава богу, номинация «Лучший сценарий» по ранее опубликованным произведениям предшествовала номинации «Лучший сценарий». Представлял номинантов Кевин Спейси в «Гордом одиночестве». На сцене с ним полагалось быть Аннетте Беннинг, но она была беременна на последних месяцах и не решилась подниматься на сцену. Спейси пошутил, сказав, что она не может присутствовать по производственным обстоятельствам, и добавил: «Я не стану просить ее подниматься сюда, если только, конечно, она сама не выиграет Оскара. В этом случае ее ничто не удержит, и она залезет к нам на четвереньках». Джек решил, что это плохой знак. Он помнил свою ночь в Хельсинки с беременным тренером по аэробике, и одна мысль об Аннетте Беннинг на четвереньках заставила его заново испытать угрызение совести. Но не прошло и двух секунд, как Кевин Спейси сказал: «И Оскар присуждается!» Остального Джек не услышал. Ему прямо в ухо орало, что есть мочи мисс Вурц: «Джек, подумай только, как Уильям рад за тебя!» И принялась целовать его. Разумеется, их тут же поймала камера. Джек понял, куда смотрит Каролина, ему за спину. Она знала, где находится оператор. Тот весь вечер снимал Харви Вайнштейна, бывшего боксера. Джек встал, его целовали Ричард Гладштейн и Бешеный Билл, затем Харви сдавил в объятиях его и мисс Вурц. Вступив в проход, Джек заметил, что Каролина посылает в камеру воздушный поцелуй и произносит шепотом имя «Уильям», Джек прочел по губам. Джек принял Оскара из рук Кевина Спейси и встал к микрофону ровно на 35 из положенных 45 секунд, загладив таким образом вину Педро Альмодовара, который благодарил Деву Марию Гваделупскую, Деву Марию Ла Кабесскую, Священное Сердце Пресвятой Девы Марии и всех прочих живых и мертвых. Джек, разумеется, сказал спасибо своей учительнице, мисс Каролине Вурц. Он знал, что в этом случае операторы покажут ее крупным планом. Мистеру Рэмзи, Ричарду, Бешеному Билли и всем-всем из компании «Мирамакс». Джек отметил, что глубоко благодарен покойной Эмми Оуслер за все, что она сделала для него, а еще сказал спасибо ее матери Лесли, главным образом потому, что знал, в какое бешенство придет блондинка за помощь в работе над сценарием. Напоследок он поблагодарил Мишель Махер за то, что она провела бессонную ночь у телевизора. Джек, конечно, надеялся, что ее как бы молодой человек смотрит телевизор вместе с ней. Он обязательно приревнует Мишель, и они поссорятся. Он, конечно, проговорил бы все 45 секунд, если бы ему так сильно не хотелось в туалет. Покинув сцену вместе с Кевином Спейси, он столкнулся с Мелом Гибсоном. Тот вручал приз за лучший сценарий, присужденный красоте по-американски. Том Круз, сам бывший борец, попытался отобрать у Джека Оскара за сценой. Все могло кончиться очень печально. Так срочно Джеку нужно было в туалет. Еще ему что-то сказал Клинт Иствуд, вроде молодец парень, но Джек знал, он не может доверять своей памяти насчет таких моментов. Все, что чрезвычайно для него важно, он не в силах запомнить как следует. Джек никак не мог найти туалет. За сценой появился Алан Болл с Оскаром за сценарий красоты. Джек поздравил его. «Отличная работа, приятель», — сказал Мел Гибсон. «Но кому? Джеку или Алану? Вот такая она жизнь. Весь вечер ждешь, и на тебе все кончено за одну минуту». Наконец Джек нашел желанную дверь. Облегчение сменилось смущением. Джек еще ни разу не ходил в туалет с Оскаром в руках. Лесли Оуслер хотела унизить его приз, назвав статуэтку лысым, золотым и голым мужиком, который якобы держит в руках меч, но я совсем другого мнения. Джек же решил, что Оскар куда длиннее самого длинного порно-пениса и куда тяжелее. Он никому не пожелал бы писать с таким предметом в руках. Он чувствовал себя так же неудобно, как 4-летний сын Марии Лизы, который написал в карман горнолыжной куртки в отеле Торни. Джек никак не мог принять нужную позу. Сначала он попробовал зажать Оскара подмышкой, получилось не очень. Но когда ты выиграл своего первого Оскара и хорошо понимаешь, что, возможно, он у тебя не только первый, но и последний, не очень хочется ставить его на пол мужского туалета, равно как и зажимать его между подбородком и верхней частью писсуара. Слава богу, он тут хотя бы один был, и поэтому никто не видит, в каком он дурацком положении, — подумал Джек. Как бы не так. Едва подумав об этом, он заметил у дальнего конца писсуарной стены человека. Незнакомец только что закончил свои дела и никак не мог не заметить, как Джеку не удается закончить свои. Незнакомец был широкоплеч, с фигурой тяжелоатлета и челюстью, которую не сломаешь. Джек не узнал его сначала, не вспомнил, что экс-бодибилдер вручал один из призов. Но как только гигант заговорил, Джек тут же опознал его неподражаемый австрийский акцент. «Ну что, подержать его тебе?» — спросил Арнольд Шварценеггер. «Нет, спасибо, сам справлюсь», — сказал Джек. «Боже мой! Я надеюсь, он имел в виду твоего Оскара?» — воскликнула мисс Вурц, когда Джек пересказал ей свои туалетные злоключения. «Еще бы, конечно, Арнольд имел в виду Оскара. Он такой вежливый». Невозможно даже вообразить себе, что будущий губернатор Калифорнии предлагал Джеку подержать его пенис. За сценой все стояли на ушах. В очередной рекламный перерыв Джек вернулся на свое место рядом с мисс Вурц. Он боялся оставлять ее без присмотра. Чего доброго начнет расспрашивать Харви про его лучшие бои или, хуже того, в зале отключат электричество, и мисс Вурц перенесется во времени в пещеру летучих мышей в Королевском музее Онтарио. Но церемония близилась к концу. Глотатель выиграл свой единственный Оскар. Героиней вечера была красота по-американски, но и Джек с Эммой не подкачали. Мисс Вурц выразила Джеку свое удивление, что на балу совета директоров не танцуют. Но ведь на самом деле это традиционный торжественный ужин после окончания церемонии, он просто так называется. Сколько Джек ни старался, он не мог убедить учительницу, что бал — приемлемое обозначение такого мероприятия. Впрочем, ему было плевать, он был просто счастлив. Они ужинали за одним столом с Мэрил Стрип, та привела с собой дочь. Джек сразу заметил, как заработала мысль мисс Вурц. Черт, да перед ней же та самая женщина из выбора Софи, да с живым ребенком. Джек тут же вызвал Эрику, и та утащила их на другой прием. Кто знает, что было бы, успей Каролина обратить свою мысль в слова.